Глава третья. Брат явно без дела не сидел, раздумывал над нашим делом и уже загорелся чем-то. Чуть ли не пританцовывал от желания рассказать, в чем суть. Но мне что-то вдруг подумалось, что идейка у него своеобразная. Так и вышло. Короче, Ярик огляделся. Знаю, как бабла можно поднять перед большим шухером. Есть точка одна, куда привозят дурь. Целый чемодан белого на пару кило будет. Бабла стоит немерено. Его еще бодяжат, в два раза больше выходит. «И что предлагаешь?» — спросил я, хотя уже догадался. «Так чё, маску на голову, автомат в руки?» — брат показал на сумку. «Налетаем на этого курьера. Там все равно лох какой-то без пушки. И забираем все себе. И дальше. Так чё, толкнем каким-нибудь торчкам убогим?» Он начал загибать пальцы. «Поднимем деньги, стволов возьмем. В бригаду пацанов примем побольше. И будем точки отрабатывать у братвы. И еще больше лавы наберем. Но суть-то, братан, в другом. Можно натянуть на кукан крупную партию и выйти на тех, кто покруче, чем мент тот с пирожком. Тьфу ты, с беляшом был. Вот выйдем на них и натянем всех нахрен. Всех. И сами к тому времени мощной бригадой станем. Всех под себя подомнем». Но Ярик привык решать вопросы так, напрямую, грубо, силой, с наскока, размахивая шашкой. Если подумать, он просто не видит другой подход, поэтому и предлагает прямолинейно. И я это учитывал. У Коршуна все просто. Этого замочить, это продать, этих подмять под себя силой. Ему всего 21, но он уже успел побывать в аду, и для него вопросы иначе не решаются. Ну а риски его плана понятны любому. Если план пойдет в дело, сразу можно будет забыть про хрупкий союз с Некрасовым, и тем более с Ивановым. Чекист вообще станет врагом, как только сообразит, что случилось. Явно отвалится Глеб и многие другие. Ну и торговля дурью, из-за которой мы замочили Зиновьева. Нет, так не пойдет. Мы пролетим по всем фронтам. Но это я так прокрутил в голове понятные выводы. Сам-то я таким заниматься не собираюсь и план не одобрю. Ярик предлагает грубый налет, хочет начать с этого. Но хорошо, что он сказал это мне сразу. Вот сразу и разберемся. Он предлагает и не делает, значит, хочет услышать мое мнение. Или даже одобрение, ведь я все равно старший брат же. Он и в детстве за мной хвостиком ходил. Это потом ругались, не сошлись во взглядах, но все равно где-то в голове у него засело, что надо получить мое одобрение. Сейчас это для него важно, он хочет внести свой вклад в общее дело, которое ему нравилось. Просто придумывает, как умеет, и действует, как привык. Не продумывает, сразу решил, что все будет легко и просто. Пришел и ушел, что никто не будет искать и привлекать к ответу. А просто не будет, последствия проявятся сразу. С насколько такие дела не решаются. Зато можно использовать то, что он выяснил, в правильных целях и показать, как можно действовать эффективно, не обнаруживая себя. Поговорим, значит, подскажем, в какую сторону надо думать. «Ствол-то где взял?» — спросил я, заходя издалека. «Да у вояки одного, как точилу продал. За полтора ксаря он не со скидкой продал. Контакт мне его нужен. Но смотри, ты же понимаешь, что если кто-то барыжит стволами, то он продает их всем подряд, от бандитов до чехов, любому, кто к нему придет». «Ну?» — он нахмурился. «Можно будет заняться этим вопросом, прикинуть, откуда он берет оружие, кому толкает и как мы можем его взять. И что мы этим сможем добиться?» «Ну...» — Ярик почесал затылок. «Не догоняю. Ты стволы предлагаешь у него отработать». «Погоди. Вот подумай, как этот вопрос можно устряпать в нашу пользу. Вот есть гад, торгует оружием из военной части. Если опять начнутся бои в Чечне, то пушки сам знаешь, кому пойдут. Или боевикам напрямую, или братве, которая тоже не против их продавать на Кавказе. Ну или здесь используют для какого-нибудь мокрого дела. Суть одна. Нашим в бою оно не достанется». «И чё, мочить его предлагаешь?» «Нет, так-то, конечно, гон, он тот еще». Брат задумался. «Помню, пацану одному дали калаш бракованный. Надо было затвор после каждого выстрела передергивать. Брак, а вот нормальный калаш». «У какого-то чеха был», — продолжил я за него мысль. «Мочить, значит, гон, надо», — с каким-то злым азартом произнес брат, «чтобы с чехами не связывался». «Погоди, еще подумай», — наседал я. «Вот, смотри, появится покупатель, будет искать, кто ему продаст много оружия. Пойдет к военному. Прапор крупную партию продать не сможет. Но если прапор барыжит, то его командир может быть замешан и иметь с этого долю. Ведь без его ведома прапор долго не продержится». «Ну», — подтвердил Ярик, — «предлагаешь его?» «Погоди, мочить ты всех собрался. Вот собрались, пытаются сделку заключить. Вот в этот момент нужно вмешаться, но не стрелять». «А как?» — удивился он. Я встал рядом и стал жестикулировать, показывая в темноту, а Ярик смотрел, будто там было какое-то кино. «Прикинь, если не просто с масками налет сделать, а устроить все так, что покупателю вместо нормальных стволов придет груз из неликвида, говна и палок, а продавцу фальшивые баксы. У нас же есть такие. И что будет дальше?» «Хе!» — он хмыкнул и отмахнулся от комара. «Ну чё, тут или покупатель барыгу замочит, или тот его. Решат, что кинули их. И кобздец котенку». «Вот!» — я одобрительно кивнул. «Соображаешь. В итоге нам бабки, а стволы кому?» «Тоже нам. Стволы пригодятся. А если нет, можно пацанам заслать, кто в Чечне будет опять воевать. Только не через прапора какого-нибудь вороватого, а создать нормальные каналы поставок». «А как?» «Ну, возможностей много», — я усмехнулся. «Глядишь, группа нашей не только бандосами заниматься сможет, а кем-нибудь и другим, покрупнее, в будущем». «Да ладно, как?» — он оживился. «Есть мысли, но пока не загадываем. Давай дальше». «Не, я так-то...» Он прислонился к капоту и вытер лоб. «Не, так-то тема... Прикинь, гасить не этих шаромыжников местных, а тех полевых командиров». «Не, погоди, размечтался, блин». Я усмехнулся. «До этого пилить и пилить, у нас еще ничего не готово, сил не накоплено. Давай, братка, дальше разбираться, что ты говорил. Про наркоту вспоминай. Вот привезли ее куда-то. Ты прилетаешь с автоматом, берешь груз у курьера. Тот с тобой не связывается и бежит оттуда подальше, как батя наш говорил, уе-уе, чтобы не материться при нас». «Ах, да, было дело», — он засмеялся. «Ну и что дальше?» «Ну, реализовать», — неуверенно сказал Ярик, перестав смеяться. «Барыжить на тачках, самим. Или прикрывать барыг, как тот мент делал. Пусть только деньги приносят, а те и по школам ходить начнут». «Не, погодь, можно каким-нибудь пацанам груз слить, чтобы сами занимались на своих точках, а нам долю засылали. Или ты...» Он посмотрел из-под лобья, взгляд сразу стал колючим. «Базаришь, типа, нельзя таким, как они быть? Сразу осуждаешь, опять?» Ярик начал кипятиться. «Да погоди ты, я тебе морали не читаю». Я поднял руку, останавливая его. «Я вариант рассматриваю вслух, чтобы ты тоже поучаствовал, а не про себя думаю. Давай сначала, Ярослав. Искать дурь будут те, у кого она уплыла». «Само собой». Его укусил комар, и он сматерился, почесывая место укуса. «Вот, начнут искать хвосты, выйдут на тебя, потому что маршруты такие хранятся в тайне, и откуда утечка вычислить просто. И раз ты на дно залег, ты кандидат номер один на проверку. Дальше отдать на реализацию ты сможешь только знакомой банде, которая знает тебя лично. Но даже если и знает, скажи, ты им веришь? Думаешь, тебе вернут все до копейки и не сдадут братве?» «Ну, можно припугнуть», — неуверенно сказал он. «Можно». Я кивнул и снова начал жестикулировать, показывая в темноту. «А теперь представь. Есть банда, которая может распродать чемодан дури. Есть курьер, который везет этот чемодан. И ты хочешь перенести дури с точки А в точку Б. Рисковать самому, принести им все готовое, чтобы реализовали. Знаешь, что бы я сделал, будь на месте пахана, когда кто-то принес мне чемодан наркоты?» «Замочил бы меня», — он наморщил лоб. «Точно. Какой риск? Да никакого. Ты же действуешь один, за тобой атамановские в этом деле не стоят явно. Это даже дурак поймет. Не сразу замочит, так потом. Если владелец груза объявится, так сказать, что мочканули беспредельщика. Вот, забирай груз. А если не объявится, ну, тогда и продадут, но для себя. И не торчкам, с тех ловить нечего. Они все ценное давно продали. А пацанам вроде Димкиного брата, как в тот раз. Ты к самим может толкать, но только торчкам». Ярик уже спорил для приличия, идеей уже не горел. «Хотя их еще найти, надо места знать, сами по себе не найдут. И крыша мусорская нужна, чтобы не прикрыли, как тот Зиновьев. Вот же, сука, куда ни посмотри, везде жопа!» «С чувством», — сказал он. «И что делать, Леха?» «А теперь подумай, как это сделать можно, вот зная все нюансы. Вот курьер, вот точка, вот банда, которая может толкать дурь. И как это можно использовать, не участвуя самому?» «Погоди-ка», — он в очередной раз потер затылок. «Вот тена, ядреный корень, как дядя Юра говорит. А если эти хмыри сами полезут у курьера дурь отбирать?» «Теплее?» «Тогда...» — Ярик посмотрел на меня. «Ну вообще, типа, эта банда огребет от больших дядей. А если дурь всплывет у ментов, то накрылась вся схема большой жопой. Но нам-то какой цимес с этого? Чем мы с этого получим? Мы же не на халяву в Робин Гудов играем. Нам тоже надо на что-то жить». «Вот суть, ты понимаешь. Вот и смотри. Курьер дурь в чемодане в подарок привозит. Нет, за этот чемодан кому-то бабки идут. Вот и надо, чтобы бабки ушли нам. А проблемы от этой дури остались им. Пусть огребают за нападение, друг с другом грызутся, ищут, кто виноват. И сразу понятно, кто в этом бизнесе завязан. Все наружу всплывет. Начнут напрягать друг друга. И в итоге сами увидим, кто там круче, чем мент с пирожком, как ты говоришь». Ярик засмеялся, а я продолжал. «А если хитрее сделаем? А вдруг все решат, что партию стащил торговец оружием, у которого мы автоматы забрали? Он-то сидит, ничего не знает, убытки считает, а тут ему из-за наркоту прилетело. Теперь его и братва прессуют, и ФСБ, и покупатели оружия за то, что им пришел тот груз автоматов из говна и палок. А мы сидим с баблом, всех переиграли, и никто в нашу сторону не чешется, не знает про нас». «Да ладно!» Он смеялся так, что аж хрюкнул. «Но ты придумал! И чё, реально так сделать? С понтом они сами в блудняк влетели, а мы не при делах?» «Для этого и продумывать все надо. Вот в таком направлении нам нужно мыслить. А вот продавать дурь школьникам, ну, сам скажи, Ярик, хочешь этим заниматься?» «Да не, стрёмно как-то». Он достал сигареты, вид стал мрачнее. «По сути, я вообще хотел, чтобы какой-то план был, а то ты все придумываешь. А я вот сижу в глуши и пержу, вот и все». «Ну так и предложил же», — подбодрил его я. «У нас уже есть два направления, братан. Ты обозначил, я просто подкорректировал чуток. Обрисовал границы, как работать надо. Вот и надо копать в ту сторону и выискивать удачный момент, а не ждать его. Но маски и автомат всегда пригодятся. Иногда придется и руки замарать. Но пока же я предлагаю вариант попроще». «Кого мочить?» — он оживился. «Дядька есть один, порнуху снимает». «И что такого в этом?» «Ничего такого. Порнуху много кто снимает. Вот только вопрос не в том, что снимает, а кого он там снимает. И когда такой человек работает в детдоме...» Я застегнул куртку, а то становилось холодно. «Вот же сука!» — Ярик догадался, что я имел в виду. «Да его за это надо!» «Надо. Но сам понимаешь, таких, как он, много, а нас мало. И если попадемся на одном, упустим остальных, тех, кто похуже. У нас такой роскоши нет, брат, нам попадаться нельзя. Думать надо, а торопиться нет. Еще есть одна мелкая банда. Мелочь, дворовая шпана, менты на них внимания не обращают. Но вот старший у них из другого теста. падла, если хочешь знать, которая может много бед натворить. Вот и надо, чтобы он ответил кое за что». «И что с ним делать?» — спросил Ярик. «Ну вот я и занимаюсь. Завтра пробегусь по разным людям после работы. В фирме тоже дела есть. А тебе собрать данные и по дури, и по оружию. Только не высовывайся особо. Ты в этой теме лучше плаваешь. Давай ты осмотришься, и мы поработаем детально». «Да без базара, все пробью, чё и как. Ну ты голова, конечно, Алексей Матвеевич». Он хмыкнул. «А то бы я в натуре полез бы наркоту отбирать, а так? Вот как надо, так и сделаем. И все получится, Ярослав Матвеевич». Я хлопнул его по плечу. «Только сначала прикинем, как. Ты, главное, не отсвечивай, а то тебя ищут, сам знаешь. Нам всем не надо отсвечивать. Мы тут не дешевой славы ищем для для телевизора даже. Нам результат нужен, а остальное приложится». «Точняк». Он протянул руку, уже нормально, не по-блатному. Я крепко пожал ее, и мы разъехались. Ну, вышло хорошо. Он сам пришел к тому, какие варианты нам нежелательны, а что делать стоит. И займемся полезным делом. А автомат, который он нашел, пригодится точно. Ведь иногда надо будет и подтолкнуть кого-нибудь силой. Главное, что он пришел ко мне с этой идеей, а не отправился делать ее сам. И не ушел с мыслью, что его заслуги принижают. Наоборот, даже его выслушали и подсказали, как сделать лучше. Он даже вдохновился. Так и надо работать. С другими будет так же. Роли обозначим сразу, чтобы знали, что предлагать можно многое, но итоговое решение приму я, как и ответственность за него, без всяких голосований. Иначе никак не выйдет, все развалится. Нужно, чтобы все понимали с самого начала, что не просто слушают команды, а выполняют то, что в их же интересах, что этот вариант окажется самым лучшим. Да, это коллектив разных людей, у каждого свои цели и желания, но у всех есть общие точки соприкосновения. Я собираю именно таких людей. Вот все это и надо использовать, как общие интересы, так и частные особенности. Иначе гром рассыпется в самом начале, если каждый будет делать то, что хочет, без единого руководителя. С самого начала надо над всем работать, пока людей мало. И тогда мы сработаемся как единый механизм, и будет проще. Такая уж это работа. «А это свидание или нет?» — спросила Юлька. «Ну, совмещаем приятное с полезным», — сказал я. Она сидела на переднем сиденье в моей машине, скрестив стройные ноги в колготках. Сегодня прохладно, поэтому никаких откровенных маечек и юбок. Так что на ней коричневая курточка с поясом, правда короткая, под ним футболка с кошкой. Ну, так тоже ничего, ей будто все идет. Мы не одни, на заднем сиденье дрых Димка после ночной смены в депо, иногда прихрапывая. Говорил, что спать не хочет, что много дел сегодня, но вырубился сразу, едва сел. Короче, старый владелец фирмы, тот самый Громов, начал рассказывать я. Решил, что охранникам надо тренироваться, чтобы оставаться в форме. Вот и арендовал подвал под качалку. «Парни без качалок не могут», — она хмыкнула. «Ну, так положено. Правда, сейчас туда никто из них не ходит, вот и толстеют, отращивают зады. Надо будет погонять их получше, а то у Чернова расслабились». Ну, в 90-е, чтобы парни не собирались в качалке или спортзале, такие места как раз популярны, принято так у молодежи. В качалках и пообщаться можно, и знакомства завести. Да и сколько банд этого десятилетия вылезло из подвальных качалок и спортивных секций. Знаковое место. Вот я и хотел посмотреть, что там есть перед тем, как продлевать аренду подвала. Может, докупить чего надо. Хотя в наших краях в магазины мало что завозят, и что-то придется делать самим. А вообще зал не помешает, заодно будет где подготовку проводить. Готовиться ко всякому нужно, в том числе к тому, что придется драться без оружия. Как водится, точка размещалась в подвале. Дверь заперта на тяжелый советский замок с пятнами ржавчины. Открываться он не хотел, пришлось капнуть маслом, чтобы ключ провернулся. А то уже проснувшийся Димка предлагал лезть внутрь через маленькое окошко. Хотя он тощий, пролез бы. Правда, смысла в этом не было, замок-то наружный. Толстая дверь с душераздирающим скрипом открылась. «Здесь давно никого не было», — заметила Юлька, чихнула в платочек и очень строго посмотрела на Димку. Тот наверняка хотел сказать детскую присказку «Будь здорова, как корова, и счастлива, как коза», но промолчал, только улыбнулся про себя. Я щелкнул выключателем, но бесполезно, электричества не было. Но хоть через грязное пыльное окошко проникал какой-то свет, и в помещении стоял полумрак. Да, Чернов своих сотрудников заниматься не заставлял. По ним и видно, что набрали вес от сидячей работы. Сюда давно никто не приходил, пол покрыт толстым слоем пыли и грязи, как скамейки и блины от штанг. Пахло ржавчиной, солидолом и пылью, а у окошка паук уже сплел паутину. «Юлька, смотри, паук!» — Димка показал на него пальцем. «Пых, не страшно!» «Я пауков не боюсь». Она подошла посмотреть на паучка поближе. «Давайте назовем его Олегом». В углу свернуты маты, на которых можно устроить занятия борьбой. В другом углу явно хотели сделать боксерский ринг, но не хватило денег и времени. А может, Громов к тому времени уже умер, его предшественник решил с этим не связываться. Зато висела груша, самодельная, явно очень тяжелая, покрытая темно-красным дерматином, около метра в длину. Вместо ремней она висела на стропах, держась за крючок, вмонтированный в потолок. Подошел к ней ближе, увидел чью-то нарисованную рожицу на уровне лица. Подготовился и нанес два удара, не особо сильных. Внутри песок, не опилки, очень тяжелая. Слежался, правда, внизу уже как камень стал очень твердый. «Димка», — позвал я, — «ты же говорил, в депо песок есть чистый». «У нас целая пескосушилка стоит», — отозвался он, проверяя шкафчики у стены. Пустые, но из одного он вытащил порванную резиновую грелку и пожал плечами. «Могу набрать. А много?» Димка бросил грелку в мусор. «Вот в эту грушу. Правда». И с сомнением посмотрел на его костлявые узкие плечи. «Давай кого-нибудь попросим набрать, а то эта груша набитая больше тебя будет весить». «Что-то принести надо», — раздался новый голос. В зал вошел Валерка, с удивлением осматриваясь по сторонам. На плече висела спортивная сумка. Я как раз попросил его прийти пораньше, помочь тут совсем. Хотя в основном для того, чтобы познакомился. Он и сам ходит как вареный, и парни его пока не знают и не понимают, как к нему относиться. Вот и надо, чтобы притирался как можно больше. В таком деле недоверие хреново себя покажет. Остальные должны верить друг другу, как я им. «Я увезу до депо, надо только по территории протащить мешок», — сказал я. «Груша нужна обязательно. Все равно в магазинах Китай один продается. По объявлениям еще поищем, чего найдем». «Я тут принес кое-чего», — сказал Валера, положив сумку на пол. «Вроде как тренировки же, говорили». «У тебя же отец тренер по боксу, да?» — вспомнил я. «Но я разве говорил об этом?» — Валера удивился. «Не, фамилия знакомая», — нашелся я. В сумке у него боксерские лапы, бинты и легкие снарядные перчатки. К просьбе он отнесся серьезно. «Тогда смотри», — я показал на Димку. «Вот музыкант, драться не любит и не умеет, вообще миролюбивый парень. Но теперь он под охраной нашей фирмы». «Да, Димон», — я усмехнулся. «Ого», — тот удивился. «Ух, я вам платить теперь должен за охрану». «Тебе не обязательно». «Но, Валера, хотя бы основы ему показать надо, а то в последнее время постоянно в драке едва не влетает, чтобы хоть как-то мог защититься, пока мы не подойдем». Тем временем Юлька подошла к дальней стене, где была дверь, сколоченная из грубых досок. Она попыталась ее открыть, но не выходила, что-то мешало. Куда она вела, неизвестно, но меня это заинтересовало. Я подошел, встал рядом с девушкой, положив руку на дверь над плечом Юльки так, чтобы заодно и полуобнять ее и толкнуть. С той стороны что-то лежало, мешая открыть, но я все отпихал в ту коробку. За дверью маленькая каморка. Там тоже нет света, пришлось взять фонарик с алюминиевым корпусом из машин. Ну и что у нас тут? Ёпарасоте, здесь будто вообще никого не было несколько лет, все в пыли. Есть диван, но к нему даже подходить опасно. Я вижу, как натянулись острые пружины под обивкой, вот-вот пробьют. Наверняка ржавые. Еще был стол, заставленный бутылками, и шкаф. Под столом раньше будто стоял сейф, участок стены не прокрашен, но его давно утащили. Но если здесь убрать, то станет уютно. Так, возможно, здесь была база Громова, первого руководителя фирмы. Ну или он здесь просто бухал. Может, нам устроить здесь первый штаб? А что главное, проверять, чтобы не было прослушки, и ничего серьезного здесь не хранить. Зашли, обсудили, ушли. Как место встречи, куда будет сложно подобраться постороннему, вполне подойдет. «Убираться здесь, ой-ой-ой!» Юлька покачала головой. «Да, ну и место ты выбрал». «Зато уютно», — заметил я. «Потихоньку разгребемся». Побросались взглядами между собой, я поглядел на нее, потом с намеком шутливо посмотрел в сторону дивана, а она яростно выпучила свои глаза, мол, на этом диване, прямо здесь, при всех. Я усмехнулся, приобнял ее за талию, чувствуя ее тепло и запах духов. Осмотрели совместно, что здесь есть еще. В коробках у двери, одна из которых упала и мешала ее открыть, книги. Какие-то учебники, будто из библиотеки железнодорожного техникума. Инструкции по ремонту тепловозов и отдельных узлов и агрегатов. Еще нашли две пачки бумаги миллиметровки и чертежи каких-то схем. Будто раньше в этой коморке находились студенты с техникума. Кто знает, может, решили в начале 90-х, что нафиг надо учиться, лучше пойти в банду. И побросали все. Теперь уже не узнаешь. Стол бы сюда новее притаранить, и комп бы еще прикупить, и будет хорошее место. «И тир нужен», — вслух сказал я. «Тир?» — спросила Юлька. «Да, тир. Пострелять иногда хочется». «Так, тир надо будет устроить где-нибудь в карьере, подальше от города. И не просто стрелять. У нас есть люди с боевым опытом, но самая серьезная выучка у Кости Левитана. Командиром он быть не сможет, разве что жестами показывать, что делать. Но вот показать, как правильно, он сможет, как никто другой. Группу сладить между собой у него получится. И, кстати, надо будет купить еще пару дробовиков Сайга. Он и похож на калаш и стреляет быстро, и частная охрана может им вооружаться и возить по городу. И то хорошо, криминалисты под Робби не смогут понять, из какого ствола произведен выстрел, прибивший какого-нибудь гада. Правда, гильзы вылетают при каждом выстреле, надо будет их собирать, потому что здесь эксперты не оплошают. Тут они могут опознать, что дробь вылетела именно из этого патрона. Кстати, надо спросить, куда брат дел ружье дяди Юры, он же его забрал тогда. Юлька взялась мыть окно, а паук куда-то скрылся. Димка пыхтел, пытаясь правильно попасть по лапе, а Валерка очень терпеливо все объяснял и показывал. Вот у кого талант учить, он в первой жизни и ножи меня учил метать, и еще приемчиков показал. Правда, не факт, что сейчас он много умеет, сейчас он обычный пацан, а потом станет крутым. «Скоро буду», — пообещал я, остановившись у двери. «Чего-нибудь поесть куплю по дороге, привезу». Я ненадолго, но мне надо было пробить почву под одним делом. Планы Ярика интересные, но сначала надо реализовать другие, про Митяя и того режиссера. Просто вспомнил ночью одну вещь, когда просыпался. На Митяя, о котором я думал вчера, ведь писали заявление на износ, то есть на изнасилование. Он подкараулил соседку во дворе и затащил в подвал, где сидел обычно со своими шестерками. Где и совершил все. Потом запугал, девушка даже прибежала писать встречное заявление, что не имеет претензий. То есть, как говорили в народе, забрать заявление. Но с изнасилованием так просто не бывает. После этого она начала путаться в показаниях, говорить, что не помнит, что назвала не того. В общем, в итоге задержанного и помещенного в СИЗО Митяя отпустили домой. Эпизод с изнасилованием в преступной карьере Митяя незначительный и точно не первый. Но последнее такое дело вел опер Седов, с которым я все хочу восстановить контакт. И вот это как раз подходящий случай. Снова сможем поработать с Седовым, как в старые времена. Потому что мне обязательно нужен грамотный сыщик в фирму. Но сразу уехать не вышло. Рядом с морковником, который я припарковал неподалеку от подвала, стоял большой джип Nissan Patrol, черный, тонированный в ноль. Рядом с ним курил смуглый мужик в темно-синем спортивном костюме. В одной руке он держал четки, которые крутил, в другой — сигаретку. «Ты, брательник Коршуна?» — недобрым тоном спросил он. «Побазарить надо. В курсе, куда он делся?» «А кто интересуется?» — отозвался я. «Гоша Черный», — ответил он и медленно подошел ко мне, крутя четками. «Так, повестку мне милиция присылала, а вот бандиты ко мне еще не подходили. Но должны были, я их ждал. И сегодня прям как на удачу. Знаю, что сказать и что предпринять, чтобы брата не искали хотя бы на какое-то время. Давно крутил это в голове, и как раз выпал подходящий случай. Вот на этом бандите и проверю».